приближенных короля, ханем в Китае и Индонезии, субизом и нестимом во Франции и странах Востока, Сантаной в Венесуэле, Этелькот в Африке, Эрнигошником в Скандинавии и другими, но человек этот оставался на редкость незаметным. И лишь случайное упоминание Франциско Сантаной 8 миллионов деревьев позволило Сатиньязу извлечь его имя из памяти компьютера, хранящей более 35 тысяч различных фамилий. Он почувствовал, что напал на крупную дичь. В течение лета 1965 года Климрад так и не появился. Осенью и зимой тоже. Насколько было известно Сатиньязу, в 1966 году он трижды приезжал в Нью-Йорк. Тот год, кстати, был особенно урожайным по части создания новых компаний. Их число, по данным Сатиньяза, превысило 1500-ую отметку. Не проходило ни одного рабочего дня, чтобы кто-то из черных псов не принес новое досье. И именно в это время организаторские способности Дэвида Сатиньяза особенно пригодились. С отпуском у него ничего не получилось, и пришлось даже увеличить количество сотрудников, а за неимением мест подумать о новом переселении, несмотря на удобства, связанные со все более широким использованием компьютера. Но Рэп покачал головой. «Не нужно, Дэвид. На вас сейчас обрушилась большая волна. Скоро она начнет спадать». Заваленный работой, отнимавшей у него до 15 часов в сутки, Сатиньяз уже не успевал разгадывать тайны Хайме Рохаса, хотя дело это и так застыло на месте, так как на протяжении нескольких месяцев имя аргентинца больше не всплывало нигде. Казалось, он перестал служить у Климрада, что, возможно, и было решением загадки. Но затем во мне сработал обычный рефлекс, свойственный всем подчиненным Рэба. Я подумал, а если он просто хотел ввести меня в курс дела и ждал молча? Это случилось в октябре 1967 года. В телеграмме, полученной Сатиньязом, было указано место встреч. Ханс Лейн, то есть Бруклин Хайтс, на другой стороне Ист Ривер. Это был адрес элегантного, типично аристократического дома прошлого века, из окон которого открывался великолепный вид на Аппер Бэй и Манхэттен. Спросите Али Данаан. Фамилия звучала по-ирландски, имя же могло принадлежать как мужчине, так и женщине. Улица была засажена деревьями, что не так часто встречается в Нью-Йорке, а Али Данаан оказалась молодой женщиной и высокой брюнеткой потрясающей красоты. Сразу было видно, что это художница. Она вышла к Сатиньязу чуть ли не с кистью в руке, во всяком случае в блузе, красиво заляпанной разноцветными пятнами. Открыв ему дверь, красавица встретила его ослепительной улыбкой. «Он вышел, он должен скоро вернуться», — сказала она. «Подождите, пожалуйста, не хотите ли случайно побыть ангелом?» «Ангел?» Пройдя вперед, она привела его, поигрывая бедрами, в красивую мастерскую. На мольберте стояла картина. Хитросплетение кругов и штрихов, сквозь которые проглядывали контуры детского лица. «Мне нужен ангел здесь, в середине, или чуть поодаль. Но вы рыжий. Кто когда-нибудь слышал о рыжем ангеле?» «Я не рыжий», — с досадой ответил Сатиньяс, — «я рыжеватый блондин». Спорный вопрос. «Но как бы то ни было, вы любите крепкий кофе, хорошо прожаренный, но не пережаренный бифштекс, жареные грибы.